Чхугун. Поднятие уровня в одиночку. Книга 3. Глава 1. Оценка ранга. Когда Чин устоял на перепутье в прошлый раз, он выбрал благословенную случайную коробку вместо проклятой, и в результате получил ключ от подземелья крепость демонов, благодаря которому смог войти туда и многое раздобыть, и уровень поднял, и предметов набрал, а золото, его он нагреб столько, что уже начинал переживать, не пора ли начать понемногу тратить. Даже если бы мне дали еще один шанс, я без колебаний сделал бы тот же выбор. Однако, другой выбор ему тоже был интересен. Благословенная случайная коробка, дающая то, чего хочется, и проклятая случайная коробка, дающая то, что нужно. Что же находится в другой коробке? А ведь в благословенной случайной коробке и правда было то, чего я хотел. И сейчас выдался отличный шанс утолить любопытство. Чину нервно ждал ответа системы. Казалось, она отзывалась медленнее, чем обычно. Дзынь. Через некоторое время, будто показывая, что волновался он напрасно, система ответила. Предмет. Проклятая случайная коробка. Предоставляется выбранный предмет. Ших. У ног возникла небольшая коробочка. Отлично. Чину поднял ее с замиранием сердца. Вес показался до боли знакомым. Неужели? Чину быстро открыл коробку и увидел содержимое. Его глаза округлились. Это же, выйдя из подземелья, Чину сразу же направился домой. Первым делом хотелось помыться. В самом подземелье помыться ему не удалось. Воду, конечно, можно приобрести и в магазине системы, но вот подходящего места и времени для самого процесса не нашлось. Разве можно спокойно принимать душ, когда со всех сторон толпы монстров? Шух! Только придя домой и подставив тело под теплые струи воды, он осознал, что выбрался наружу. Все-таки дома замечательно. Выйдя из ванной и переодевшись в чистую одежду, Чину с полотенцем на голове присел на край кровати. Пришло время разложить все по полочкам. Сначала он вызвал окно статуса. Дзынь. Перед ним возник такой длинный ряд знаков, что аж зарябило в глазах. Взгляд Чину остановился на окне характеристик. Доступные очки характеристик. 20. Очки, полученные в награду за завершение задания, так и оставались нетронутыми. Конечно, в следующую секунду все они оказались вложены в интеллект. Дзынь. Характеристики. Физическая сила. 178. Выносливость. 137. Ловкость. 147. Интеллект. 149. Восприятие. 119. Теперь интеллект стал немного опережать другие характеристики. Хотя до уровня физической силы интеллекту было еще далеко, все же текущий показатель можно считать значительным прогрессом по сравнению с тем временем, когда Чину вообще никакого внимания интеллекту не уделял. Физическая сила, выносливость, ловкость, интеллект и восприятие постепенно становились сбалансированными. А ведь нельзя забивать ни на одну из характеристик. Поначалу он от случая к случаю вкладывался в каждую, но теперь начал осознавать, что у всех есть своя область применения и свои достоинства. Минуточку. Раз уж так получилось, что будет, если не концентрироваться только на какой-то одной, а повышать их все равномерно? Игрок всех характеристик. У Чину вдруг загорелся взгляд. Такие счастливые переживания могли возникнуть лишь потому, что он не чувствовал недостатка ни в одной из них. Как только интеллект станет выше физической силы, другие характеристики тоже подгоню. Приняв решение, Чину перевел взгляд на окно системы. Там светилась третья награда. Награда 3. Скрытая награда. Честно говоря, Чину было достаточно и первых двух наград, предмета на выбор и дополнительных очков характеристик, поэтому третья не вызывала особого интереса. Хотя, может, глянуть одним глазком, просто из любопытства. Через пару секунд он от удивления уже не мог закрыть рта. Награда 3 выдана. В тот же миг, когда возникло сообщение, в руках Чину оказался свиток, по размеру похожий на пропуск. Что же это? Такой тип награды для Чину был в новинку. Он с удивлением развернул свиток. Рецепт. Святая вода жизни. Вы научитесь создавать расходный предмет святая вода жизни. Чину выпучил глаза. Я сам могу скрафтить предмет, а он-то думал, что только пробужденные маги умеют мастерить магическое оружие и другие вещи. Хотя если подумать, он ведь тоже маг. И все равно удивительно, что можно научиться создавать предмет, имея только его рецепт. Сердце Чину забилось чаще, и в то же время возник вопрос, что же за предмет он теперь может сотворить, а что такое святая вода жизни? Чину пробежался взглядом по описанию предмета из рецепта. Предмет, святая вода жизни, уровень, С, Тип. Расходный предмет. Целебное зелье, которое вылечит любую болезнь. Эффект сработает при употреблении всей бутыли. Может исцелить все болезни. Как только Чину прочитал описание, сразу же вспомнил о матери, лежащей в больнице. Благодаря Ючинха, он уже несколько раз убедился, что эффекты разных предметов распространяются и на других людей. Если действительно удастся создать святую воду жизни, то мать можно будет спасти. Пальцы, сжимающие свиток, легонько задрожали от возбуждения. Ингредиенты также были просты. Фрагмент мирового древа, его он добыл на 50-м этаже, убив Волкана. Родниковая вода из леса Эха, ее он получил, одолев лидера призраков Метуса на 75-м этаже. Остался последний, очищенная кровь демона. Предмет, который ему пока не попадался. Но, судя по тому, что первые два ингредиента выпали после победы над боссами, можно было легко предположить, где найти кровь короля демонов. Наверху. Наверняка речь идет о главном боссе крепости демонов, сидящем на самой вершине. Иными словами, если зачистить крепость демонов, то необходимые для создания святой воды жизни ингредиенты соберутся точно по списку. И тогда, ах, у него невольно вырвался стон. Настолько Чину был потрясен. Возможно, тот самый желанный предмет, о котором говорилось в описании к благословенной случайной коробке, и есть святая вода жизни. Мама. Чину расчувствовался от одной только мысли, что однажды он сможет снова увидеть мать здоровой. Внезапно всплыло сообщение. Дзынь. С помощью рецепт. Святая вода жизни можно изучить крафт. Вы хотите изучить крафт? Механический звук резко привел его в чувство. Чтобы создать святую воду жизни, придется сначала расправиться с противниками в крепости демонов. А для этого нужно, не теряя ни минуты, подготовить снаряжение и вернуться туда снова. Нет времени на сантименты. Изучить. Создан предмет «Святая вода жизни», вы изучили крафт. Это ведь не сон, будто говоря, что с его памятью все нормально, в самом низу окна статуса появилось окно крафт. Крафт. Расходный предмет. «Святая вода жизни», 2-3. Похоже, цифры в конце означают, что из трех материалов, нужных для создания предмета, в инвентаре есть всего два. Фрагмент мирового древа и родниковая вода из леса Эха. Кстати, Чину открыл инвентарь и вытащил предмет, лежавший рядом с родниковой водой из леса Эха. Это было ожерелье. Казалось, его сделали из черепушки маленького животного. Предмет. Ожерелье короля демонов. Уровень. С. Тип. Аксессуар. Плюс 20 к ловкости. Плюс 20 к интеллекту. Эффект набора будет активирован при использовании. Совместно С. Серьги короля демонов. Кольцо короля демонов. Эффект набора 1. Недоступен. Эффект набора 2. Недоступен. От лидера призраков Метуса Чину получил не только родниковую воду из леса Эха. Вместе с ней выпало это ожерелье с мерзким дизайном и отвратительным запахом. И почему все аксессуары на шею такие? Чину поморщился, вспоминая собачий ошейник, который как раз сейчас на нем, и поднес ожерелье короля демонов к шее. Дзынь. Хотите заменить амулет стража на ожерелье короля демонов? У амулета стража и у ожерелья короля демонов эффекты были похожи, дают плюс 20 к двум характеристикам. Однако ожерелье короля демонов активирует эффект набора. Заменить. Шия их. Вы надели ожерелье короля демонов. Ожерелье черепушка исчезло из рук, и на его месте возник собачий ошейник. Чину отправил его в инвентарь, а затем проверил, какие эффекты набора украшений короля демонов заработали. Предмет. Ожерелье короля демонов. Эффект набора 1. Плюс 5 ко всем характеристикам. Эффект набора 2. Недоступен. Все характеристики выросли на 5. Стал доступен всего лишь один эффект набора, но уже он дал серьезное улучшение, а с полным набором откроется еще один. Кольцо короля демонов. Если учесть, что обычно эффект от полного набора мощнее эффекта от частично собранного, прибавка будет поразительной. Вот только аксессуары с уровня, не вся награда от крепости демонов. Важнее то, что сложность значительно возросла. Чину удовлетворенно улыбнулся, глядя на свой уровень, незаметно подобравшийся к 77-му. За неделю прокачался на 16 уровней. Поднятие уровня шло с такой скоростью, о какой в подземелье C уровня и мечтать было нельзя. Семидневные страдания в этой глухомане окупились полностью. Пока у него еще оставались дела, но все же зачистка крепости демонов, как ни посмотри, успешно продвигалась. Лишь одного он не мог понять. Чину подсветил предмет, выпавший из проклятой случайной коробки. Что же это такое? Черный ключ, будто всасывающий весь свет, о нем не появилось никакой информации. Никогда до этого не видел предметов, к которым не давалось бы вообще никакого описания. Ключи от событийных подземелий нередки иногда выпадали из случайных коробок, но с таким он столкнулся впервые. Для чего же он? Ключ был окутан темной энергией. Возможно, потому что выпал из проклятой случайной коробки. Раз он достался таким трудом, выкидывать его нельзя. Думаю, когда-нибудь пригодится. Ведь сказано же было, что проклятая случайная коробка дает предмет, который нужен игроку. Отправив ключ в инвентарь, Чину поднялся. Чтобы идеально зачистить крепость демонов, нужно раздобыть еще несколько артефактов и продать кое-что. Однако проблема заключалась в том, что охотнику Е-ранга тяжело в реальности покупать или продавать артефакты высокого уровня. Разве не вызовет подозрение охотник не просто низкого, а низшего ранга, принесший артефакты, которые с трудом могут заполучить даже охотники высоких рангов? И с покупкой все то же самое. Пока на нем висит ярлык Е-ранга, могут возникнуть трудности, раскрой он свои источники появления денег. И на вопрос, как я собираюсь использовать дорогущие артефакты, ответить тоже будет непросто. С какой стороны ни посмотри, а ситуация была затруднительной. Что ж, тогда хватит строить из себя охотника Е-ранга. Пришло время получить ранг, по-настоящему соответствующий способностям. Лицо Чину посерьезнело. Раз уж я настолько прокачал уровень, не попаду же я под влияние крупных гильдий. Это и было первоначальной целью. Несмотря на некоторые неудобства, он оставался Е-ранга, чтобы не оказаться под влиянием сильнейших. Но стоит ли сейчас переживать? Он не поколебался, даже стоя лицом к лицу с главой гильдии Белый Тигр Пэк Юнха. Нет, Чину был уверен. Даже если перед ним окажется кто-то еще влиятельнее Пэк Юнха, он все равно сможет дать достойный отпор. Больше нет причин скрывать свои способности. Тудум, тудум, тудум. Стук сердца понемногу учащался при мысли, что он наконец избавится от надоевшего ярлыка Е-ранга. Но перед этим нужно было кое-что проверить. Чину включил охотничий телефон. Он сделал это впервые за неделю, так что пришло много разных уведомлений, большинство с незнакомых номеров. Жаль, конечно, отправителей, но у него не было лишнего времени, чтобы проверять каждое сообщение. Если что-то срочное, сами снова свяжутся. С таким хладнокровием Чину, оглядев список звонков, нашел нужный номер и нажал на него. Туруру. Не успел он услышать и пары слов из знакомой веселой песенки, как на том конце взяли трубку. Чину. Неужели он слишком долго был в подземелье? Иногда приятно слышать голос этого парня. Чину с улыбкой спросил. Разговор с отцом прошел хорошо? Да, все замечательно. Да ладно, Чину обрадовался, услышав это. Он решил позвонить, поскольку повторную проверку ранга пройти невозможно, пока дела с отцом Ючинха не завершены. Но раз с их стороны все улажено, значит, ничто ему не помешает. Хотя Чину предполагал такой исход еще тогда, когда из динамика послышался голос. Услышать прямой ответ все же было приятно. Чину, я как раз из-за этого хотел встретить. Тук, в чем дело? Звонок вдруг оборвался. К счастью, оказалось, что всего лишь села батарея. Ну да, еще до того, когда я отправился в крепость демонов, зарядка уже была на пределе. Хорошо хоть, что удалось узнать самое важное. Чину собрал вещи. Головной офис Лиги Охотников недалеко отсюда. Процесс с переоценки можно быстро закончить. Опаньки. Чину, уже готовый было выйти за дверь, вдруг передумал. Все из-за младшей сестры. Она вполне может начать волноваться, если старший братец, вернувшийся домой спустя неделю, снова молча уйдет. Поэтому Чину оставил для сестры на столе коротенькую записку с текстом «Братик приходил» и, удовлетворенно улыбнувшись, зашагал по своим делам. Давно он не был у стойки регистрации, чтобы пройти на оценку ранга пробужденного. Уже года 4 прошло, или 5. Чину, погруженный в свои мысли, встал перед девушкой. Та, не поднимая головы, произнесла: «Напишите ваши контакты и передайте их вместе с удостоверением личности». Чину, примерно помнивший процедуру, ловко протянул подготовленные заранее контактные данные и удостоверение личности. Сотрудница взглянула на удостоверение личности Чину и слегка склонила голову. «Но ведь это удостоверение охотника». «Да». На ее лице отразилось непонимание. «Если оценка ранга вас не устраивает, вы должны обратиться не к нам, а...» «Нет, я хочу получить переоценку». «Что?» Девушка, несколько раз переведя взгляд с лица Чину на фотографию в удостоверении и обратно, подняла палец вверх. Минуточку. Она направилась к мужчине средних лет, сидящему позади. Тот бросил на нее раздраженный взгляд. Заместитель, к нам пришел охотник за переоценкой ранга. Переоценкой, и какой же у него сейчас ранг? Заместитель вытянул шею, взглянул на лицо Чину, стоящего около регистрационной стойки, и снова сел ровно. Такие иногда бывают. Охотники, которые не могут принять действительность, утонут в своих иллюзиях и приходят перепроверить на всякий случай. Значит, и он тоже? Заместитель кивнул. Ну какое может быть перепробуждение? Просто убегает от реальности. Другие ведь становятся охотниками, зарабатывают много денег и славу. Как же это у него могло такого не случиться? Вот как, долгие разговоры с людьми вроде него утомляют. Сообщи ему, что за переоценку он должен заплатить из своего кармана, и отправь к измерителю. Ага, сотрудница с таким лицом, будто у нее вдруг заболел живот, вернулась на свое место. Заместитель же пощелкал языком, осматривая сотрудницу и Чину, а затем снова перевел взгляд на свой монитор. Однако, пальцы заместителя замерли на клавиатуре. Имя на удостоверении этого охотника. Ему показалось, будто он где-то его видел. Но где? После того, как парень отправился в здание с измерителем, заместитель неуверенно подошел к девушке и спросил. «Этот охотник Е-ранга только что, как, говоришь, его зовут?» Назвался Сон Чину. «Вы что, с ним знакомы?» «Нет, дело не в этом. Просто все еще кажется, что я его откуда-то знаю». Заместитель изо всех сил постарался вспомнить и вдруг широко раскрыл глаза. «А, один господин ведь попросил связаться с ним, если охотник по имени Сон Чину придет сюда, и почему он сразу не сообразил?» Найдя укромное местечко, заместитель торопливо схватил телефон. «ТРРР, да, Пэк Юнха слушает. А, директор Пэк, помните, вы в прошлый раз упоминали об охотнике, том самом, по имени Сон Чину. Он правда пришел, но как вы узнали, что он будет здесь? Говорите, к вам Сон Чину пришел?» «Да, только что подходил и запросил переоценку». Вдруг диалог оборвался, и наступила тишина. Вскоре из динамика раздался торопливый голос. «Можно хотя бы ненадолго затянуть измерение? Я прямо сейчас отправлюсь к вам». Заместитель покачал головой. «Мне показалось, в голосе великого главы Белого Тигра сквозила тревога. И такое бывает. Однако заместитель уже вряд ли мог что-нибудь сделать». Почесывая затылок, он ответил. «Но Сон Чину уже ушел в здание, где проводится измерение». Окончив разговор с Пэк Юнха, заместитель Чон Кису покачал головой. «Минуточку, что тут вообще происходит? То, что охотник Е-ранга решил пройти переоценку, уже само по себе удивительно, так еще и глава Белого Тигра просит сразу сообщить ему результат. Неужели и впрямь что-то из ряда вон? Это ведь был никто иной, как сам Пэк Юнха, причем говорил со всей серьезностью. Вполне возможно, что дело действительно важное». Но Чон Кису сразу отрицательно покачал головой. «Эй, да с чего бы? Пробуждение после пробуждения – это феномен, с подобным не так легко столкнуться. Был случай пару месяцев назад. Тогда вся лига охотников перевернулась с ног на голову от того, что у кого-то заподозрили перепробуждение. Конечно, это оказалось всего лишь слухами. Реальных случаев настолько мало, что их можно по пальцам пересчитать, а вот заблуждения встречаются довольно часто. Вот и тут так же. А ведь не раз и не два бывало, когда ребята решали, что перепробудились, проходили переоценку и уходили ни с чем, только деньги потратили. Наверняка в гильдии Белый Тигр крепко заблуждаются. И все же ради поддержания отношений с гильдией отказать в просьбе ее главе Чон Кису не смог. «Схожу кое-куда». «Что? Куда вы, заместитель?» Вдруг вспомнил, что у меня дела в секторе «Б». Сектор «Б» – одно из названий здания, где измеряется сила охотников. Обычно так его называли сотрудники лиги. «А, хорошо, если что-то случится, сразу свяжись со мной». «Да». Чон Кису пробормотал себе под нос. «Да какое может быть перепробуждение?» И, укрепившись в собственном мнении, направился в сектор «Б», представляя лицо Пэк Юнха, который наверняка уже в пути. Чину примостился на сиденье в конце очереди. Сейчас ожидающих было трое. На лице каждого из них отчетливо отражалось беспокойство, а все потому, что от результатов оценки зависит вся будущая жизнь. Когда Чину впервые пришел в лигу, Он думал в точности как они, что, если окажусь А-рангом, нет, хотя бы Б-рангом, а может быть, мне выпадет С, сначала счастливые грезы, а потом шок после получения заключения о ранге Е, вспоминая события четырехлетней давности, Чин ухмыкнул, что он такого смешного увидел, как вообще можно сейчас смеяться, ожидающие своей очереди странно на него посмотрели, но Чину было по-прежнему все равно, заметив это, окружающие сконфузились. У него что, нервы стальные, похоже, совсем не волнуется, и, покачав головами, повернулись каждый в свою сторону. Ничего с того раза не изменилось. Подобная картина всплыла в памяти Чину, как он беспокоился из-за сидевших рядом людей, а еще интересовался, какие ранги определят другим. Улыбнувшись, Чину тщательно оглядел здание. Как и люди, оно тоже ни капли не поменялось. Лиге охотников еще и 10 лет не исполнилось. Так что здание выглядело аккуратно, как новое. Внутри все было почти так же, как в воспоминаниях. Единственное отличие – те люди. Чину взглянул на мужчин и женщин в аккуратных костюмах, и мужчина, сидящий рядом с ним, заговорил. Слышал, они все из гильдии. Из гильдии, да. В маленькие гильдии охотники приходят все же довольно редко. Вот они тут и затаились, чтобы на выходе попытаться заманить к себе пробужденных, которым уже определили ранг. То-то показалось, что атмосфера в углу, где они стояли, неприветливая, и смотрит в эту сторону свирепо. Оказалось, на то была причина. Говорю на всякий случай, но в такие гильдии лучше не ходить. Почему же? Слышал, что маленькие гильдии часто ходят в опасные рейды, поэтому там среди охотников высока смертность. Чину кивнул. В конце концов, таково существование маленьких гильдий. Походов в подземелья низкого уровня, где качаются независимые отряды, им мало, а для подземелий высокого уровня они недостаточно искусны. Поэтому несчастные случаи не редкость, так что для них важно пополнять свои ряды новыми охотниками. И в конце концов они отчаялись до такой степени, что вербуют новичков прямо в здании лиги. Ясно. Мужчина, промокнув платком капельки пота на открытом лбу, осторожно протянул руку Чину. Раз уж эта встреча нас связала, может, познакомимся, я Юн Чонхун, Сон Чину. После краткого приветствия снова повисла тишина. Следующий. Измерение проводилось за стеклянной стеной, так что можно было прочитать реакцию по лицам сотрудников и пробужденного. И последний явно не был доволен результатом. Похоже, да или е, рекруты от гильдии, видимо, подумали в точности как Чину и равнодушно пропустили пробужденного мимо. Назовем это честной реакцией, и даже пришла мысль, а нет ли еще какого-то способа узнать результат? Следующий, проходите. Появился еще один результат. Похоже, и в этот раз без хороших новостей. Пробужденный тяжело шел к выходу. Это естественно. Если бы охотники высокого ранга появлялись часто, никто не платил бы им таких огромных зарплат. Для обычных людей даже С-ранг был огромной удачей. Можно вступить в независимый отряд и заработать большие деньги. А если повезет, то и на крупную гильдию замахнуться, ведь даже в Белом Тигре среди новичков было аж 4 с С-рангом. Умудришься попасть в крупную гильдию, гарантируешь себе такой доход, что будет не до зависти заурядным врачам и адвокатам. Мужчина рядом снова заговорил, если вступить в крупную гильдию, по контракту дают кругленькую сумму, верно? Руки мужчины, сжимающие платок, слегка затряслись. Просто у меня накопились кое-какие долги, из-за них сейчас даже отдельно от дочери живу, оттого еще больше волнуюсь. Пробормотав это, мужчина вздрогнул и сразу же наклонил голову в сторону Чину. Ох, и что я несу, мы же только познакомились. Совсем сумасброд, да, просто от волнения начинаю болтать без умолку. Все в порядке, ответил Чину с улыбкой и тоже склонил голову. Мужчина сделал несколько глубоких вдохов, заметно волнуясь. Вышел еще один пробужденный. Следующий, можете проходить. Настала очередь мужчины. Однако он, весь покрывшись холодным потом, осторожно потряс Чину за рукав. Может, он болен, у вас что-то болит? С беспокойством спросил Чину. Нет, дело не в этом. Пойдете первым, а то я так разволновался. В глазах мужчины читалась искренняя мольба. Разве есть причина отказываться, когда тебе уступили очередь? Чину с радостью согласился. Через несколько минут вся жизнь этого человека может перевернуться, кто бы ни запереживал. Чину поднялся вместо мужчины и подошел к сотруднику. Тот бесстрастно спросил, как вас зовут? Сон Чину. Хорошо, господин Сон Чину, приложите руку к черной поверхности и подождите. Чину, последовав указаниям, подошел к измерителю и положил руку на черную поверхность. О, так ему уже дали Е-ранг, сотрудник взглянул на документы, а затем бросил на Чину такой взгляд, будто увидел что-то необычное. Интересно, и почему большинство охотников, приходящих на переоценку, относятся к Е-рангу? Сотрудник, с жалостью смотря на Чину, с задержкой включил измеритель. Жмак, вру-ум, измеритель силы, уже было зашумевший, вскоре замер. На мониторе появился результат. А, что это с ним? Чину хотел убрать руку, но сотрудник покачал головой. Погодите, что? Попробуем еще раз. Хорошо. Чину опять положил руку. Жмак. А, но такого ведь никогда не было. Лицо сотрудника постепенно каменело. Почему именно сейчас измеритель не слушается? Он еще раз извинился. Прошу прощения. Давайте попробуем в последний раз. После нескольких таких просьб Чину решил просто ждать, не убирая руку с измерителя. Жмак, жмак, ну правда, что с ним такое? На лбу у сотрудника выступил холодный пот. Шу-шу, теперь уже и другие люди один за другим начали догадываться, что происходит нечто странное. Что такое? Что-то случилось. В который раз они уже перезапускают измеритель. Похоже, какая-то проблема. Когда все взгляды устремились на сотрудника, с него градом полил холодный пот. Жмак, да как же быть, он уже начал было топать ногами, как раздался голос. Что такое, куда Чхансик делся, почему ты один? Сотрудник обернулся, позади стоял заместитель Чон Кису из регистратуры. Заместитель Чон, при виде неожиданной помощи бедняга вздохнул с облегчением, он ненадолго отлучился в уборную. Этот парень хоть понимает, сколько сейчас времени, оставил рабочее место посреди смены. Чон Кису вдруг запнулся, а сам-то, КХМ, в любом случае, похоже, он пришел как раз вовремя. Пока опытного сотрудника нет на месте, новичок весь обливался потом. В такие моменты самое время вмешаться старожилу. Что у тебя, в чем дело, поинтересовался Чон Кису. Измеритель ведет себя как-то странно. Измеритель, посмотрите, все время выдает ошибку. Чон Кису занял место коллеги перед монитором и взглянул на результаты измерения. Его лицо окаменело. «Сколько ты уже здесь работаешь?» «Примерно полгода». «Я что, куда-то не туда нажал?» «Нет, просто позвони Чхансику и позови его быстро сюда». «Что? Неважно, о туалете он или где там, зови быстрее, говорю». Повысил голос Чон Кису. Парень вздрогнул. «Че, что с вами, заместитель? У тебя тут не ошибка, а невозможность измерить. Ты что, не в курсе, что это значит? Что о, разве это не просто сообщение об ошибке? И почему новички все как один настолько тупоголовые?» Взгляд Чон Кису переместился с сотрудника на объект измерения. «Как такое, Сон Чину?» Парень, чьи результаты интересовали главу Белого Тигра, Чон Кису, не отводя взгляда от охотника, пояснил. «Это значит, что наш измеритель не может оценить силу объекта, дубина». «Что? Неужели?» «Вроде говорил, что полгода работает. За последние 2 года таких случаев не было. Неудивительно, что новичок не в курсе». Дрожащим голосом Чон Кису продолжил. «Именно. С-ранг. Специальный. Особый. Понятие используется широко, поэтому получило место в общей шкале, но на самом деле так обозначают тех, чью силу нельзя измерить. Скорее зови Чхансика. Сейчас же ему позвоню». Прибежал Ким Чхансик и, переводя дух, подтянул брюки. «Хух-хух, так, посмотрим». При взгляде на монитор лицо Ким Чхансика побелело. Когда он взглянул на Чину, его взгляд забегал. Он 10-й в Корее. Ким Чхансик подошел к Чину, и только тогда охотник убрал руку от измерителя. Сейчас, судя по показаниям прибора, господин Сон Чину. Ким Чхансик внезапно вспомнил, что у Чину уже есть удостоверение охотника, и поправил себя. «То есть охотник Сон Чину, мы не можем измерить вашу силу. На использование более точного измерителя нам нужно разрешение от начальства, поэтому не могли бы вы прийти в лигу снова через 3 дня?» Ким Чхансик дал свой ответ, следуя правилам. Как же давно он не произносил эти слова, о прошлом моменте остались совсем туманные воспоминания. Чину, уже имеющий опыт охотника, знал, что это значит. Ну ладно, переоценка откладывается. Иными словами, если через 3 дня и точный измеритель не справится, он действительно станет охотником С-ранга. И так неплохо. Если бы сейчас его оценили на А-ранг, пришлось бы поднять характеристики и снова прийти в лигу. Однако уже двойное пробуждение – редкость. А что же будет, если он скажет, что пробудился снова? С прошлый раз ему повезло, но третий такой случай вполне может вызвать подозрения, а тратить время зря совсем не хотелось. Фух, радуясь результату, Чину про себя выдохнул с облегчением и повернулся. Взгляды всех рекрутов лиги были направлены на него. Ох, вы ведь так заняты, ну разве стоило приходить снова? Не можем же мы с вами, начальник ПАК, просто поговорить по телефону? Конечно, нужно обсудить все с глазу на глаз, мягко заговорил Чхве Чонин, улыбаясь одними уголками глаз. В ответ начальник ПАК, уже перешагнувший порог сорокалетия, засмеялся. Перед ним сидел действующий глава охотников, лучшей гильдии в Корее и сильнейшее оружие человечества, Чхве Чонин. Стоит ему сказать лишь слово, и самый выдающийся в стране элитный атакующий отряд придет в движение. И такой человек сейчас его подмасливает. Ну разве это может не поднять настроение? Чхве Чонин достал сигарету и спросил. Вы не против, если я закурю? Нет, конечно. А вы будете, начальник? Нет, спасибо. От Чхве Чонина с сигаретой во рту так и веяло свободой мужчины, получившего в молодом возрасте все. Это и есть харизма? Внезапно Чхве Чонин спросил. Кажется, сегодня в секторе Б шумно. В секторе Б? Начальник взглянул в сторону сектора. Честно говоря, до ушей начальника никаких звуков не доносилось. Но все же Чхве Чонин был охотником С-ранга, и его органы чувств работали на таком уровне, что с обычным человеком и сравнивать глупо. Так что, раз Чхве Чонин заметил шум, значит, и правда что-то произошло. Собеседнику стало неудобно перед таким высокопоставленным гостем. Нахмурившись, он сказал, «Я схожу проверить». «Нет». Чхве Чонин бросил сигарету на пол и затушил ботинком. «Мне и самому любопытно, что же там случилось?» В глазах Чхве Чонина заплясали искорки, а на губах заиграла странная улыбка. «Пойдемте вместе». В одно мгновение во всем секторе Б наступила гробовая тишина. «Сейчас точно сказали, что измерение невозможно. Значит, у того человека С-ранг, я только рассказы слышал. Своими глазами впервые вижу, чтобы ранг не смогли измерить. Глык». У вербовщиков при взгляде на Чину аж дыхание перехватило. Никто не осмеливался с ним заговорить. Даже охотников С-ранга они пытались заманить к себе любыми средствами, выстраиваясь в очередь, чтобы сказать им хоть слово. На Б-ранг гильдии набрасываются, как коршуны, предлагая исключительные условия, гарантию места на верхушке, хорошую долю и прочее. Со стороны все это выглядит как настоящая война. Оно и неудивительно, если подумать о плюсах от приобретения ценного высокорангового охотника. Ведь иногда встречаются Б-ранговые охотники, готовые стать не хвостом дракона, а головой змей. Однако все меняется, когда речь заходит об А-ранге. К таким охотникам особое отношение не только в маленьких и средних, но даже в крупных гильдиях. Конечно, они входят в элитные отряды, а так как главный источник прибыли элиты, подземелья высокого уровня, награды там тоже колоссальные. Но только ли в этом дело? Не найдя гильдию по душе, такой охотник может выбрать путь главы гильдии. Раз маленькую или среднюю гильдию легко создать собственными руками, так зачем вступать в чужую? Таков уровень оранговых охотников. Вот только говорят, что парень, которому только что измеряли силу, С-ранга, даже не А, а С, на словах звучит легко, но это сильнейшие пробужденные, коих в Южной Корее сейчас всего 9 человек, а теперь, вместе с ним, стало 10, 10-й охотник С-ранга. Вербовщики из маленьких и средних гильдий не решались даже приблизиться. Глык, все только молча топтались в сторонке, ведь для них это не иначе как несбыточная мечта, хотя, минуточку. Может быть, это наш шанс? У нескольких сообразительных вербовщиков в голове молниеносно промелькнула шальная мысль. А что, если связать этого охотника С-ранга с крупной гильдией за плату? Сумма контракта для охотника С-ранга составляет минимум несколько десятков миллиардов. И если заполучить хотя бы 1% в качестве вознаграждения, можно без сожалений бросить текущую работу. А если повезет ему приглянуться и стать личным менеджером, тогда можно вообще считать, что жизнь удалась. Недавно разошился слух, что один из личных менеджеров охотника С-ранга в подарок на день рождения получил Porsche. Может, попробовать? У меня вроде и язык хорошо подвешен. Просто закрыть глаза и наброситься. За это короткое время в головах вербовщиков пролетело много мыслей. В конце концов, горечь поражения длится недолго, а вот сладость успеха – всю жизнь. Поглядывая друг на друга, вербовщики осторожно стали приближаться к Чину, но вдруг кто-то показал в сторону входа в здание. А, там, всеобщее волнение достигло пика, и вербовщики едва ли не разом перевели взгляды на вход. Их глаза округлились. Ох, в сектор Б вошел мужчина в костюме с иголочки. Среди присутствующих не было никого, кто не знал бы его имени. Чхве. Чхве Чонин, что здесь делает глава гильдии охотники? Это было ожидаемо. Чхве Чонин, будто почувствовав на себе взгляды, легко поправил одежду и направился прямо к чину. Слишком быстро он появился, чтобы подумать, будто с ним только сейчас связались. Может, этот парень собирался вступить в гильдию охотники и там о нем уже знали? Да уж, чего еще ждать от лучшей гильдии? Скорее всего, так оно и было. Вербовщики легко приняли этот вывод, посчитав его естественным. Хорошо, что никто не успел заговорить с парнем. Было бы весьма неловко столкнуться с Чхве Чонином во время попыток подкатить к возможному новобранцу. Казалось, теперь все встало на свои места. Как только возник Чхве Чонин, картинка сложилась. Эй, да он крут. Сам глава гильдии охотники лично пришел. Как и ожидалось, к тем, у кого S-ранг, другое отношение. Все с небольшим сожалением и, одновременно, с теплотой наблюдали встречу лидера самой сильной в Корее гильдии с пробужденным, получившим высочайший ранг. В то же время, когда Чхве Чонин вошел, Чину выдохнул с облегчением. Вот и хорошо. Оказавшись в центре внимания, он на некоторое время растерялся, поэтому сейчас благодарил судьбу за то, что кто-то другой отвлек кучу взглядов на себя. Радуясь этой неожиданной помощи, Чину прошел мимо Чхве Чонина. Тот округлил глаза, почувствовав что-то подозрительное, и поспешил окликнуть его. «Уделите мне немного времени». Чину остановился и обернулся. При взгляде на лицо парня глаза Чхве Чонина загорелись. Он и есть десятый. Конечно, в разговоре с начальником Чхве Чонин только притворился, будто не знает, что случилось. На самом же деле он пришел сюда, собираясь завести новое знакомство. Разве можно не услышать, как они во все горло орут, что произошла ошибка и измерить силу невозможно? Какая неожиданная удача. S-ранг, S. Если удастся заполучить этого парня, в охотниках будет уже 3 охотника S-ранга, а значит, они сравняются с лучшими гильдиями не только в Корее, но и во всем мире. Ну как тут удержаться? Да тут нет необходимости приносить точный измеритель. Одного взгляда было достаточно, чтобы почувствовать его силу. Несомненно, перед ним охотник высшего ранга. Не было никакой причины ждать еще 3 дня. КХМ. Прочистив горло, Чхве Чонин заговорил с привычной улыбкой. Я глава гильдии охотники, Чхве Чонин. Уж этот и Чину знал, ведь это лицо постоянно крутили по телевизору. Хоть Чину и было любопытно узнать, почему настолько известный человек пришел в лигу и заговорил с ним, сейчас его ждало слишком много дел. Глядь, Чину перевел взгляд на часы, висящие на стене. Так, сейчас 5:50, вместе с дорогой это уже впритык. Чину показал взглядом, что приветствие можно опустить и сразу перейти к сути, и Чхве Чонин, немного смутившись, продолжил. А, дело в том, что, я знаю, что несколько минут назад вы прошли процедуру оценки пробужденного. Да, вы уже думали о вступлении в гильдию? Нет. Как только Чхве Чонин услышал ответ, его лицо озарила широкая улыбка. Отлично, все получится. Охотники станут одной из 3 главных гильдий в мире. Разве можно найти слова слаще этих? С сегодняшнего дня это больше не несбыточная мечта. Ты мой, полный надежды, Чхве Чонин произнес слова, которым, возможно, было суждено войти в историю. Я как раз хотел бы обсудить этот вопрос. Не найдется ли у вас немного времени? Не найдется. Прошу прощения, ответив коротким отказом, Чину сразу вышел из здания лиги. Это произошло так быстро, что Чхве Чонин даже не сообразил его схватить. Сотрудники лиги и вербовщики тоже очнулись с опозданием и пришли в изумление. Чего? Неужели он отшил самого Чхве Чонина? Этот пацан сейчас откровенно проигнорировал его? Шу-шу-шу. В зале вдруг стало очень шумно. Чхве Чонин, изо всех сил сохраняя самообладание, обернулся. Начальник ПАК. Что? С неловким видом отозвался начальник. Я что, забыл ему представиться? Ну, я и сам не понял. Конечно, начальник был рядом и слышал все от начала до конца. Но ведь сейчас не та ситуация, в которой следовало бы говорить откровенно, не так ли? Чхве Чонин смущенно почесал лоб указательным пальцем. Я недостаточно постарался, чтобы его заполучить, но все же расстраиваться пока рано. Ведь можно сказать точно, что он на шаг впереди других гильдий. Я единственный знаю о появлении еще одного S-ранга. Повторное измерение через 3 дня. До официального объявления пока еще есть время. Перед этим обязательно хочу еще разок с ним пообщаться. Есть ли какой-то хороший способ? Пока Чхве Чонин размышлял, его внимание привлек один человек. Тяжело дыша, тот спешил в здание лиги. Это же, знакомое лицо. Едва мужчина толкнул стеклянную дверь и вошел, Чхве Чонин удивленно направился к нему, заговорив. «Директор Пэк, что привело вас сюда?» Пэк Юнха узнал Чхве Чонина и тоже посмотрел на него круглыми глазами. «Глава Чхве?» Чхве Чонин мгновенно понял, зачем Пэк Юнха здесь. На лице так и написано, что его раскрыли. Он явно прибежал сюда не благодаря информатору, слишком быстро. От здания гильдии «Белый тигр» до сюда далековато. Да, Пэк Юнха с самого начала знал, что здесь произойдет. Выходит, ему известно, что это за парень. Нет, в таком случае разве позволил бы он беспрепятственно провести оценку ранга? Я бы на его месте настоял, чтобы тот сначала подписал контракт, а уж потом шел оценивать свой ранг. В это мгновение кусочки пазла, разбросанные в беспорядке, начали складываться в голове Чхве Чонина в единую картинку. Неужели происшествие во время тренировки гильдии «Белый тигр», «Красные врата», помощь непонятно откуда, а теперь еще и новый пробужденный С-ранга? Значит, «Белому тигру» помог кто-то, о ком они не собирались распространяться. Новичок, еще не прошедший оценку ранга, или же преступник, личность которого нельзя раскрыть? Все вдруг стало понятно. Нашел. Так это был он. И Пэк Юнха, прибежавший так быстро, что до сих пор не мог перевести дыхание. Он не отпустил того парня, а просто не смог его остановить. Глядя на Пэк Юнха, Чхве Чонин улыбнулся. «Так ты его упустил. Но я не такой, как ты. Благодарю за этот шанс». Не сказав Пэк Юнха ни слова, он спокойно прошагал мимо. Тот огляделся, но Чину уже нигде не было видно. «Я пришел слишком поздно». Пэк Юнха взглянул на спину Чхве Чонина и тихонько выдохнул. «Фух, кто бы мог подумать, что в лигу наведается лидер гильдии охотники». Пэк Юнха почесал затылок и пробормотал, как все запутано. В больнице Ильсин в Сеуле часы посещения заканчивались в 8 часов вечера. «Вы опекун пациентки Пак Кинхе?» «Да, можете пройти. Вы же знаете, в какие часы у нас посещение». «Да, знаю». Чину направился к палате, где лежала мать. Не зря он поспешил. Щелк. Чину открыл дверь, вошел и тихо присел рядом с матерью. Казалось, она просто спала крепким сном. Ощущение, что она вот-вот откроет глаза, как ни в чем не бывало. Но это сон, от которого нельзя проснуться. Болезнь, одолевшая ее, когда открылись первые врата. Слышал, в одной этой больнице больше десятка человек с подобными симптомами. Чину осторожно взял руку матери. «Мама». К счастью, устройство поддержания жизни из магических кристаллов остановили иссушение рук матери, пока она спит вот уже несколько лет. Однако эти кристаллы стоили дорого. За месяц непрерывной работы аппарата приходится отдавать больше 5 миллионов вон. Если бы не помощь Лиги с оплатой медицинских счетов, 20-летнему парню никогда бы не удалось потянуть подобные расходы. И благодаря всем этим усилиям сейчас он мог хотя бы взять мать за руку. Но сейчас все изменилось. Он не будет довольствоваться лишь тем, что она дышит. Наконец-то появилась возможность по-настоящему исцелить ее. Святая вода жизни. Целебное зелье, дарованное системой. Верить в него или нет, вопрос будущего. Теперь главное его создать. Я тебя спасу. Когда отец пропал, женщина, несмотря на слабое здоровье, вместо него взяла на себя ответственность за семью. Осталось совсем немного подождать, и сын сможет вновь с ней поговорить. Подожди совсем чуть-чуть. Чину просидел так довольно долго. Наконец он поднялся, беззвучно вышел из палаты и закрыл дверь. Внезапно прямо перед ним возникло знакомое лицо. «Значит, в тот день монстров из двойного подземелья уничтожили именно вы?» — услышал парень низкий голос. Он узнал свирепый взгляд начальника надзорного отдела у Чинчхаля. Чину не ответил. У него не было ни причин, ни желания отвечать. Вместо этого он задал вопрос, который интересовал его самого. «Откуда вы узнали, где я?» «Просто предположил, куда бы вы могли отправиться. Связался с больницей, и мне сообщили, что вы здесь. Именно Лига оплачивала больничные счета матери. Но не сейчас. Наверняка в больницу они позвонили в первую очередь. Пожалуй, такая скорость достойна надзорного отдела». Чин ухмыкнул и на его лице появилась улыбка. «Вы пришли сюда, чтобы спросить о том дне?» Учинчхэль покачал головой. «Нет, тогда зачем? Кое-кто хочет с вами увидеться. Не согласитесь ли пройти со мной? Ненадолго. Основная обязанность надзорного отдела лиги – наблюдать за охотниками, требующими особого внимания, держать их под контролем и наказывать тех, кто преступил закон. С точки зрения охотников, не слишком приятные персонажи. Взгляд Чину тоже нельзя было назвать добрым. Это приказ? Нет». Учинчхэль снял солнцезащитные очки, а затем склонился почти под прямым углом и вежливо произнес: «Я вас прошу». Кто бы мог подумать, что суровый Учинчхэль однажды пойдет на подобное унижение. Немного подумав, Чину все-таки решил узнать, в чем дело. «Кто же такой захотел со мной встретиться?» «Глава Лиги Охотников, Коканхи», — ответил Учинчхэль, только сейчас подняв голову, и затем рукой указал на угол за своей спиной. «Господин глава ждет вас здесь, кабинет главы Лиги Охотников». Лечащий врач с обеспокоенным видом осмотрел Коканхи, убрал от его груди стетоскоп и произнес: «Господин глава Лиги, нет, можешь ничего не говорить, все написано на твоем лице». Коканхи усмехнулся, застегивая пуговицы белой рубашки. Лечащий врач не решился договорить: «Глава Коканхи, уже одно то, что вы можете ходить, подобно чуду. Похоже, глава лиги работает не покладая рук, несмотря ни на что. Иначе почему у него нет времени даже зайти в больницу, и он вызывает лечащего врача к себе на работу?» «Ну вот», — Коканхи сунул руку в рукав делового пиджака. «Когда появились целители с их магией, я даже начал думать, что смогу снова вернуть молодость и распрощаться со своим старым, надоевшим телом», — сказал Коканхи и снова усмехнулся. «Но все оказалось не так, не дождались чудесного исцеления, перед старением бессильны даже целители высоких рангов. Если бы можно было с помощью магии охотников целителей избавиться от любых болезней, наверняка все больницы в стране бы закрылись, а врачи дружно отправились бы на паперть. Но, к сожалению или к счастью, подобного еще не произошло. Возможно лишь помощь в регенерации. Предел магии исцеления – лечение ран. И хотя отрезанную руку чудесным образом можно заставить вырасти снова, понизить температуру ребенку с простудой никак нельзя. Ну, хотя бы число безработных благодаря этому не выросло». Лечащий врач взглянул на Коканхи, который уже собирался уходить. «А ведь таким, как вы, глава, нужно обязательно беречь жизнь, хотя бы при помощи магии. Однако ни магия исцеления, ни современная медицина на этой стадии не давали никакого особого эффекта. Единственное, что оставалось возможным, это рекомендации. Вы должны соблюдать абсолютный покой. Нужно хоть немного отдохнуть. Мне и самому хотелось бы. Только чем это обернется для Лиги Охотников?» Вместо того, чтобы продолжить, Коканхи улыбнулся. «Значит, Лига Охотников без Коканхи. Даже сейчас крупные гильдии не перестают наращивать свое влияние. Их сила уже сравнима с военной мощью армии среднего государства. И за то, что даже сейчас Лига не теряет власти, благодарить нужно не стоящее за ней правительство, а Коканхи. В ту же минуту, когда Лига потеряет свою силу, охотники распоясаются подобно жеребятам со спущенными поводьями. Пока что нельзя, еще рано для пенсии. Сейчас Лига – единственная организация, способная удерживать их на поводке. И раз уж глава не нашел себе преемника, покинуть свое место тоже не имеет права. Чтобы показать, что с Лигой все в порядке, в ней должен быть я, С-ранг, стоящий над С-рангами. Нужен был человек, достойный места Коканхи, а до тех пор во что бы то ни стало. МММ. Коканхи издал болезненный стон. Рука смяла чистую белую рубашку на груди. «Глава, вот». Лечащий врач поднес болеутоляющее и воду. «Спасибо». Приняв болеутоляющее, он почувствовал, что кое-как может держаться. Вдруг раздался звонок, а ведь он просил не беспокоить, пока у него лечащий врач. Нахмурив брови, Коканхи взял трубку. «Вообще-то у меня сейчас медосмотр». Сразу же из трубки раздался торопливый голос секретаря. «Прошу прощения, глава, это слишком срочная новость. Опять с нами связались из Японии. Они, конечно, тоже связались, но я звоню не поэтому». Вмиг брови Коканхи поднялись вверх. «Появилось что-то важнее проблемы с муравьями на острове Чичжуда. Что же такого произошло?» За секунду до того, как терпение Коканхи лопнуло, секретарь взволнованно ответил: «Нам позвонили из отдела проверки». «Из отдела проверки? Все, чем занимается отдел проверки, это присвоение уровней вратам и рангов пробужденным. Странно, что там могло случиться что-то серьезное. Или, может быть, опять высветилась ошибка при измерении уровня врат. Коканхи нахмурился, вспоминая о недавнем случае с белым тигром. Однако его быстро вывели из задумчивости. То, что сказал секретарь, значительно превышало масштаб проблем, который предполагал Коканхи. Из отдела проверки сообщили, что несколько минут назад появился пробужденный, чей ранг измерить невозможно. Глава Лиги Охотников Коканхи. Он точно все правильно расслышал, Чину не поверил своим ушам. Человек, которого называли лучшим охотником в Южной Корее, прибыл в больницу в такое время, чтобы встретиться именно с ним. Это же уму непостижимо. Пока Чину не мог определиться, верить или нет, Учинчхэль прервал его, показывая назад. «Господин глава находится здесь». Учинчхэль действительно с беспокойством ждал ответа. Атмосфера совсем не располагала к шуткам. «Похоже, это правда. Почему же такой человек, как Коканхи, хочет увидеться со мной?» Чину задался серьезным вопросом. «Единственное, что приходило в голову, это результат переоценки ранга. Так сильно хочет затащить меня в лигу, однако лига – это не коммерческая организация». Главе совершенно незачем заявляться на пару с сотрудником надзорного отдела, лишь бы привести нового охотника. К тому же этот охотник еще не прошел повторное измерение. Чем дольше Чину думал, тем сильнее ему хотелось узнать намерения главы лиги. «Хорошо», — согласился он в конце концов. Лицо у Чинчхэля мгновенно расцвело, волнение исчезло без следа. «Спасибо». В его голосе слышалась искренность. «Так этот человек способен на эмоции?» Не переставая удивляться, Чину последовал за Учинчхалем. Как только они зашли за угол, то увидели мужчину преклонных лет, сидящего на жестком стуле. Этот человек, Чину шумно сглотнул. Это ведь тот, кто выше самих небес. Охотник с ранга Коканхи, которого называют небом над небесами. Ших, заметив подошедших, Коканхи поднялся с места. Охотник Сон Чину, несмотря на почтенный возраст, переваливший за 80, внешность у старика была солидной. Такая фигура могла бы принадлежать рестлеру или борцу на пенсии, но ничего не выдавало в нем деспота. Неожиданно, из-за его внешнего вида и положения можно было бы подумать, что он любит кичиться своей важностью. На деле же, наоборот, его сопровождающий выглядел более устрашающим. «Да, меня зовут Сон Чину», — ответил парень. С сияющим лицом глава протянул руку. «Приятно познакомиться, я Коканхи». Они обменялись коротким рукопожатием. Коканхи указал на стулья в коридоре, которые уже заранее переставил, чтобы можно было расположиться лицом к лицу. «Давай присядем». «Спасибо». Чину опустился на стул первым, следом присел Коканхи. Сразу же в глаза Чину бросился золотой значок на вороте костюма собеседника. Мужчина одновременно был главой Лиги Охотников и действующим депутатом Национального собрания. А ко всему прочему, он еще и пробужденный эс-ранга. Встретиться с Коканхи доводилось далеко не каждому. Среди желающих, конечно, и политические деятели, и даже зарубежные знаменитости, их число невозможно сосчитать. От этого было еще любопытнее, почему человек вроде Коканхи в настолько срочном порядке пришел к Чину. А ведь, если подумать, сначала Чхве Чонин, а теперь Коканхи. Сегодня Чину подряд встретил уже двоих, к кому применимо слово «лучший». Хотя еще даже не подтвердилось, что у него правда С-ранг. Коканхи как раз начал разговор с этой темы. «Поздравляю с получением С-ранга». Чину склонил голову. Еще осталось подтвердить результат повторным измерением. Услышав это, Коканхи покачал головой. На самом деле повторное измерение не имеет особого значения. «Что?» Коканхи мягко улыбнулся в ответ на сомнение во взгляде Чину. «Точный измеритель только сегментирует результаты. Это не инструмент для оценки того, что вышло за пределы шкалы. Тогда зачем? Зачем нужно повторное измерение? Именно, если результат все равно будет таким же, к чему все усложнять?» Коканхи дал честный ответ. «Это отсрочка». «Отсрочка?» Не успел Чину переспросить вслух, как Коканхи, будто смутившись, продолжил. «Это минимальное время, которое мы можем получить, чтобы встретиться первыми с такими людьми, как вы, охотник Сон Чину». «Ах, вот оно что!» Чину прекрасно понял, что имел в виду глава лиги. «Как вы знаете, несмотря на масштаб лиги, у нас не так много выдающихся охотников, как, например, начальник Учинчхэль. Все из-за крупных гильдий. Потому что существуют крупные гильдии». «Ну конечно!» Чину кивнул. «Кто захочет идти в лигу, когда крупные гильдии гарантируют и славу, и доход? У охотников лиги тоже доходы немаленькие. Но если сравнить их с деньгами, которые можно заработать в крупной гильдии, они покажутся грошами. И со славой то же самое. Понимаете, есть люди, знающие элитных членов крупных гильдий по именам, и нет ни одного человека, знающего хотя бы нашего начальника Учинчхаля. При упоминании элиты Чину вспомнил Кимчхаля, охотника Ранга. Улучшенное восприятие Чину помогло ему почувствовать, что хотел сказать собеседник. И по оценке Чину, способности у Чинчхаля определенно были на ступень выше, чем у Кимчхаля. Хоть у них обоих ранг, но их реальная сила разная. Чину взглянул на Учинчхаля. Того, похоже, смутила похвала главы лиги и взгляд Чину, так что он застенчиво потупился. Однако, если бы Кимчхоль дебютировал в качестве охотника без проблем, он бы получил намного больше денег и славы, чем Учинчхаль. Таким было различие между охотниками из лиги и охотниками, вступившими в гильдии. Поэтому мы на случай визита в Лигу выдающихся пробужденных подготовили небольшую уловку. И это повторное измерение, хороший ход. Если бы результаты оценки объявлялись сразу и быстро распространялись бы тут и там, смогла бы Лига просто так обойти всех, способ действительно работал. Перейду к сути. Вдруг с губ главы исчезла улыбка. Мы не предприниматели, так что больших денег пообещать не можем. Однако, Коканхи коснулся себя чуть выше груди и затем вытянул кулак, к которым что-то сжимал. Мы можем помочь в другом направлении. А чем это вы? Я имею в виду, что мы можем вырастить вас в другом направлении, охотник Сон Чину. Сжатый кулак раскрылся. На ладони Коканхи сверкал золотой значок. Он говорит о власти, однако Чину бросил на него взгляд, полный сомнения. Не понимаю, в чем дело. А чем вы? Что заставляет вас обращаться ко мне? Уместный вопрос. Глаза Коканхи блеснули. Его не пугает мое положение, и он не ослеплен выгодой прямо перед носом, а спокойно задает волнующие его вопросы. Я слишком поспешил, кто-то однажды сказал, что с возрастом теряется терпение. Верные слова. Коканхи стер с лица улыбку и продолжил. Вы ведь знаете о 5 крупнейших гильдиях, да разве можно не знать? Чину молча кивнул. Сейчас в Южной Корее 5 драконов едва поддерживают баланс. В столице – охотники, белый тигр, жнецы. В провинции – слава и рыцари. В какую из 5 гильдий вы бы не вступили, баланс пошатнется и все встанет с ног на голову. Уже сейчас влияние крупных гильдий пронзает небеса. Но что же будет, если кто-то из них заполучит еще одного охотника С-ранга и с его помощью взберется еще выше? Станут ли тогда слушать Лигу? Та должна была заручиться большой силой и выполнять роль держателя равновесия среди охотников. Законов, системы и простой государственной власти недостаточно, чтобы контролировать охотников. Чину раньше уже думал о чем-то подобном. Не только монстры – настоящие чудовища, охотники ничуть не лучше. И если говорить лишь о силе, то охотники опаснее монстров. Поэтому и была нужна Лига. Лицо Коканхи стало абсолютно серьезным. А еще Лига нуждается в вас, охотник Сон Чину. Кого-то вроде вас, обладающего огромной силой. Взгляд Коканхи стал пронизывающим. Конечно, некоторое время придется понаблюдать за вами вблизи. Если только Сон Чину ответит согласием, он собирался протолкнуть его всеми силами. Ведь С-ранговые охотники достойны подобного отношения. Думаю, такого объяснения достаточно. Коканхи, чье сердце впервые за долгое время было наполнено трепетом и волнением, понизил голос. Как поступите, охотник? Глава 2. Предложение главы Лиги Охотников. Его предложение звучало неплохо. С легкой руки Коканхи даже обычный человек быстро окажется на пути к успеху. Национальное собрание, правительство, Лига и даже СМИ, трудно найти место, которого бы не коснулось влияние главы Лиги Охотников. А если, ко всему прочему, его поддержкой заручится охотник С-ранга, даже представить не могу, как высоко смогу подняться. Вдруг Чину представил, как бы выглядел, сидя в костюме с иголочки бок о бок с депутатом Коканхи. Сердце встрепенулось. Такой шанс выпадает нечасто. Предложенное Коканхи другое направление светит не каждому желающему. Однако не хватает кое-чего важного. Если пойти в Лигу, больше не получится повышать уровень, потому что в Лиге охотники высокого ранга не охотятся. Их главная обязанность противостоять другим охотникам, а не сражаться с монстрами. Даже если с трудом получить разрешение и втиснуться в рейд,